Словно осенние падают листья, так и года наши быстро уходят, нам оставляя о пройденном вести. К вечности ближе идут наши годы, годы земные, вас мало осталось. Вы как мгновенья быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, куда вы спешите? Словно корабль, что отправился в море, где наша жизнь незаметно проходит. Тихое море и бурное море, так наши жизни бегущие годы. Годы земные, вас мало осталось. Вы как мгновенья быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, куда вы спешите? А ведь на жизнь и на смерть Божья воля. Каждый приходит на землю лишь гостем. Сколько испытано скорби и горя, вечность зовет перекинутый мостик. Годы земные вас мало осталось. Вы как мгновенья быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, куда вы спешите? Годы земные вас мало осталось. Вы как мгновенья быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, куда вы спешите?